На головах у них были большие желтые выросты, похожие на широкополые соломенные шляпы, а низ брюшка был, насколько Митя мог разглядеть, цвета хаки. Они сидели на стебле в полной неподвижности и задумчиво смотрели вдаль, чуть покачиваясь вместе с растением. «Я думаю, — сказал один из жуков, — что в мире нет ничего выше нашего одиночества, если не считать эвкалиптов, — сказал второй. И платанов, — подумав, — добавил первый. И еще дерево чикли, — сказал второй. Дерево чикли? Да, — повторил второй. Дерево чикли, которое растет в юго-восточной части Юкатана. Согласился первый. Ну уж этот гнилой пенек на соседней поляне никак не выше нашего одиночества. Это точно, сказал второй. Красные жуки опять задумчиво уставились вдаль. Что нового в твоих снах? Спросил через несколько минут первый. «Много чего», — сказал второй. «Вот сегодня, например, я обнаружил далекий и очень странный мир, откуда нас тоже кто-то увидел». «Неужели?» — спросил первый. «Да», — ответил второй. «Но тот, кто нас увидел, принял нас за две красные лампы на вершине горы, стоящей у моря. Мы светились, пока не выключили электричество». «Да», — сказал первый. — Наш дух действительно безупречен. И еще бы, — отозвался второй. — Но самое интересное, что тот, кто нас заметил, прилетел прямо сюда и прячется сейчас за соседним стеблем. — И что он собирается делать? — спросил первый. — Он, — сказал второй, — собирается прыгнуть в колодец номер один. — Да, — подумав, — сказал первый. — Или в колодец номер девять. «Или в колодец номер 14», — сказал второй. «Но лучше всего, — сказал первый, — это прыгнуть в колодец номер 48». Митя вжался в стебель, слушая, как в нескольких метрах от него стремительно нарастают числительные. И тут ему на плечо легла чья-то рука и сильно его тряхнула. Повернув голову, он увидел склонившегося над ним Диму. Вокруг была площадка на вершине горы, над которой поднималась мачта с двумя красными фонарями. Сейчас они уже не горели. Рядом стояли две складные табуретки, а сам он лежал под кустом. «Вставай», — сказал Дима, — «у нас мало времени». Митя поднялся, помотал головой, пытаясь вспомнить только что снившийся сон, но тот уже улетучился и оставил после себя только неясное ощущение. Слушали 22-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.